Царствование Ивана Васильевича III – очень значимое время в истории российского государства. Присоединение к Москве Новгорода, во владении которого находилось Приладожье, окончательное свержение монголо-татарского ига, утверждение самодержавной власти, нарождение идеи «Москва – Третий Рим», время преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, ересей и первого полного славянского перевода Библии святым Геннадием. Всю жизнь пребывая вдали от исторических событий, преподобный Александр, светоч монашества, между тем незримо влиял на их ход. И таковое влияние происходило прежде всего через самое главное событие в его жизни – явление Святой Троицы. В конце XV – начале XVI века в России была предпринята первая попытка произвести духовную революцию. Высшее духовенство крупнейших городов русского царства, светское общество, придворные сферы, вплоть до великого князя и его ближайших сродников, захватило ересь жидовствующих. Главный богословский смысл ереси состоял в том, что произносилась хула на Святую Троицу. Отрицалось божество второй и третьей ипостаси, отрицалось богосыновство Спасителя и даже по имени не признавался Дух Святый. Кроме того, у еретиков было распространено мнение о недопустимости изображать Троицу в виде трех ангелов. Собирались церковные соборы, осудившие эту ересь, но корни ее не были вырваны из многих человеческих сердец. И в борьбе за истину Господь посылает свое уверение. Именно в это время, на диком полуязыческом севере, в скромном, только зарождающемся монастыре, является человеческому взору Бог Троица, и именно в виде трех ангелов. Явление это не было сокрыто. О нем не умолчал ни сам преподобный Александр, ни его ученики. О нем вскоре же узнали русские люди по всей полноте церковной, потому что смиренный свирский игумен был прославлен сразу же после кончины митрополитом Макарием, тем, который особенно настойчиво боролся с ересью. По его благословению сразу же было написано «Житие преподобного», во многих списках распространенное по стране вместе с иконой, на которой преподобный Александр предстоит трем ангелам. Почитание преподобного Александра Свирского носило в те времена державный характер. Его икона со 129 клеймами жития была внесена в Успенский собор Кремля. В храме Покрова на Красной площади один из пределов был освящен в честь преподобного Александра Свирского. Был построен храм в честь угодника Божия на Рву. В Казанском соборе на Красной площади находилась частичка мощей преподобного Александра. Все великие князья и государи вносили щедрые пожертвования на Свирский монастырь. Многие посетили его как смиренные паломники. А сейчас мы с вами можем приступить к тому месту, где совершилось тайнозрительное явление. Справа от Святых Врат вы видите скромную часовню. Это уже третья часовня, воздвигнутая на месте первой кельи преподобного Александра. Она построена на средства императора Александра II. Но хотя архитектура постройки и менялась с веками, главное оставалось неизменным. Особо отмеченное место — явление Святой Троицы. Ныне это место обнесено деревянной оградой, а на землю насыпан песочек, который с благоговением берут с собою богомольцы. Известны случаи исцеления от всего святого песочка, особенно если с верой прочесть молитву, составленную самим преподобным Александром, которая заботливо оставлена для паломников здесь, в часовне.